Закончив к 10 часам работу, я убрал кабинет Моисеева, положил в свой сейф ракитинские бумаги, спустился по запасной лестнице в котельную, дверь которой вывела меня в заднюю часть двора, за котлован для новостройки. Перемахнув через невысокий забор, я оказался на соседней улице, по которой шло свободное такси. Фроловская сидела в кухне и грызла семечки. У ее ног расположился Ричард, немецкая овчарка, принадлежащая Иркиной тетке. Родители ее находились в состоянии очередной войны, поэтому она проводила свободное от занятий в консерватории время в нашей квартире, используя для тренировки старенькое пианино Клавдии Петровны, своей тетушки. «Ира», — сказал я шепотом, — Ирка с готовностью соскочила с табуретки. Я поманил ее пальцем в свою комнату. «Я тебя очень прошу мне помочь». «Ой, Шурик, с большим удовольствием». «Вот тебе номер телефона. Запомни». Она пошевелила губами, прищурив свои кошачьи глаза. «Запомнила?» «Пойди на угол Сивцева-Вражка. Там телефон-автомат. Посмотри вокруг, чтобы никто не слышал. Попросишь Дэвида. Скажи, что звонишь по моему поручению. И что мне надо с ним встретиться сегодня, поняла? Сегодня». Ирка взяла Ричарда на поводок и послушно зашагала к выходу, на ходу влезая в старенькое пальтишко. Минут через 15 она вернулась. Телефон Дэвида не отвечал. На вопрос, не заметила ли она в нашем переулке каких-либо подозрительных личностей, Ирка неожиданно сказала: «Да, заметила. Двоих. Стояли в церковном дворе. А почему ты решила, что они подозрительные?» «А на них Ричард рычал. Он всех своих вокруг знает». «А машину ты не видела?» «Нет. Хочешь, я еще схожу?» «Попозже». «Что же делать? Ну что же делать, а? А может, он со своей девушкой в кино пошел? Кто?» «Да твой Дэвид». «Откуда ты знаешь, что у него есть девушка?» «Ну, предположение». Ирка вошла в роль сыщика. «А как твоя рука, Шурик?» «Рука? А, рука. Да ничего, ничего. Болит, конечно, но ничего». Автоматически отвечал я, что-то припоминая. Они с Аленой говорили по-английски. «Что же они говорили? До завтра?» «Нет-нет, какое до завтра? Завтра утром он улетает. Он сказал, увижу тебя позже». «Так, они еще что-то говорили». «Не помню, вот не помню, все. Потом Алена сказала уже по-русски, я отвезу тебя в аэропорт. А Дэвид, я это сделаю сам, а ты будешь вести машину обратно. Что с тобой, Шурик?» «Понимаешь, он у Алены, а я дурак». «У кого?» «Неважно, неважно. Я открыл свой секретер. Рядом с фотографией Риты лежала связка ключей от ее машины. Я не знал, как в тот день, в пятницу, они оказались у меня в кармане. Верно, оперативники решили, что это были мои ключи, и сунули их мне в куртку. Ира, операция продолжается. Возьми Ричарда и иди с ним гулять. А я вылезу через окно на крышу и по крышам дойду до Малоафанасьевского, а ты стой на углу. Если увидишь этих двоих, постарайся их задержать. Ну, Ричарда на них спусти, что ли. Мне надо сесть в 39-й троллейбус и оторваться». «А кто они?» «Они убили Риту». Ирка потянула Ричарда за поводок, попятилась к двери. «Это были они. Вернее, он. Я не знал, кто. Я не знал имени, не видел лица, но я был уверен, что это он, убийца». Вдалеке стояла черная «Волга». Я сидел на крыше соседнего дома и ждал, когда из-за поворота появится троллейбус. Вот он подошел к машине, наклонился к окну, что-то сказал тому второму. В эту секунду показался троллейбус. Ирка тоже увидела это, потому что сразу же сократила дистанцию до тех. Троллейбус, как всегда, на конечной остановке стоял долго. У меня затекли ноги, и сделалось немножко страшно. Водитель троллейбуса взялся за рычаг, закрывающий двери. Я прыгнул, вломился в почти захлопнувшиеся створки. Услышал, как дико залаял Ричард. Троллейбус медленно заворачивал на Большой Афанасьевский. Я глянул в заднее окно. Ричард не давал ему сесть в машину. Ирка, отпустив поводок, прыгала вокруг, изображая притворный ужас. И тут я увидел его лицо. Это был Виталий Шакун.